Из лоскутков, из тряпочек. Из сборника «Ветры, ангелы и люди». Шел, потому что если упасть лицом в снег, ничего не изменится. Только станет мокро и холодно. Еще холоднее, чем так. Не останавливался, потому что понимал, если вот прямо сейчас я настолько раздавлен и безутешен, каково мне придется, когда вместо того, чтобы внимательно смотреть под ноги, загляну в свою темноту, где воет и мечется жалкое перепуганное существо, которому недолго осталось, которое скоро уйдет насовсем, заберет меня вместе с собой, потому что оно — это я. Не оглядывался по сторонам, потому что невыносимо видеть разрумянившихся от мороза, предвкушающих скорое Рождество, веселых, здоровых, а значит, почти бессмертных туристов и жителей города Хельсинки, куда приехал, сказав Машке просто открыть визу. А на самом деле, конечно, чтобы отвлечься, не думать, не кидаться на стены в ожидании приговора. И действительно, вполне прекрасно провел здесь целых 2 дня и еще примерно треть третьего, пока приговор не был оглашен из телефонной трубки, как и договаривались после обеда во вторник, 20 декабря. Никогда прежде не молился, в храмы заходил изредка, из любопытства, как экскурсант, поэтому полагал, что сейчас не стоит и начинать. Если Бога нет, все равно не поможет, а если все таки есть, не хотелось бы напоследок выглядеть в его глазах трусливой, истеричной и к тому же недальновидной свиньей, которая поднимает визг только на пороге бойни. Где-то дура раньше была. Язык бы не повернулся взмолиться об исцелении. Да и глупо просить того, в кого не веришь, о невозможном. И только для себя одного. Все это не то чтобы всерьез обдумывал, но как-то без дополнительных размышлений понимал, даже когда услышал собственный шепот из той темноты, куда не был пока готов заглянуть целиком. «Кто-нибудь всемогущий, если ты где-нибудь есть, сделай со мной хоть что-нибудь вот прямо сейчас». В другой ситуации порадовался бы блестящей формулировке. Идеально честная молитва агностика, не придерешься. Но сейчас было не до того. Усилием воли заставил себя заткнуться. Пошел дальше. Зачем-то свернул, перешел дорогу, чуть не угодив под трамвай, или только показалось, будто опасность была близка, а на самом деле чертов зеленый трамвай спокойно стоял на своей остановке. Хрен разберешь, когда двигаешься, как во сне, сквозь синие городские сумерки, праздничные огни и густой мокрый снег, тающий на щеках, истекающий за воротник вместо слез, которыми горю, будем честны, не поможешь. Потом снова куда-то свернул. И тут же сложился практически пополам, потому что ветер теперь задул прямо в лицо и оказался не просто холодным, а ледяным. Поутру в прогнозе погоды жителям Хельсинки обещали южный ветер во второй половине дня. И как же жаль, что веселого человека, способного посмеяться над подобным несоответствием названия и сути, больше нет. Остался только термос, в который его налили при рождении, раньше времени вышедший из строя дурацкий сосуд. Ржавый, дырявый, больше не способный держать тепло. Уже почти пустой. Содержимое льется на тротуар. Вот прямо сейчас. Ладно, с другой стороны, чем хуже, тем лучше. Этот невыносимый ветер в лицо — дополнительная возможность еще какое-то время не думать о смерти, как киношная сигарета перед казнью, милосердная отсрочка на целых 5 минут, или сколько я смогу так идти. И на том спасибо. Могло бы не быть даже ледяного южного ветра, мало ли что обещали синоптики, они у нас нынче почти как бог, никто в них не верит. И я тоже. И я. Почти ослеп от горя, ветра и мокрого снега, но шел, не останавливаясь, даже шагу прибавил, насколько это было возможно, снова перешел дорогу, ведомой зеленой звездой светофора, и как-то внезапно чуть не угодил в котел. То есть натурально налетел бы на раскаленный котел, булькающий и дымящийся, если бы его не подхватили чьи-то милосердные руки в количестве примерно 30 штук. И тогда, конечно, пришлось все-таки остановиться и оглядеться по сторонам. Ничего не поделаешь. В первую секунду почти всерьез подумал, что попал в ад. И как-то даже, надо сказать, обрадовался. Потому что, ну, все-таки жизнь после смерти — не полное небытие. И самое главное, я уже тут. Без больниц, без мучений, без всей этой тошнотворной агонии, раз — и в аду. Невероятная удача. Наверное, меня все-таки сбил тот зеленый трамвай. Ни черта не помню. Впрочем, оно и к лучшему. А потом проморгался и понял, что пришел не в ад, а просто на ярмарку. И даже узнал место. Это же Эспланада. Ярмарка тут вообще круглый год, не только на Рождество. Просто сейчас стало гораздо больше товаров, людей, фонарей, костров и котлов с едой. Всего. Потом осознал, что его уже довольно давно о чем-то спрашивают. Те самые добрые люди, которые не дали рухнуть в адский котел. Сперва говорили по-фински, но быстро перешли на английский. Заставил себя вслушаться. Ничего особенного. Что с вами случилось и прочие вежливо встревоженные реплики в таком роде. Надо бы ответить «спасибо, все в порядке» и быстро-быстро бежать отсюда, куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Рождественская ярмарка — не самое подходящее место для человека, готового рыдать от разочарования, узнав, что она не ад. Но из задуманной речи получилось только «спасибо». Да и то так тихо, что сам себя не услышал. А потом мешком осел на утоптанный снег. Не обморок, просто ослаб. Настолько, что даже в пылающей голове не осталось мыслей, кроме одной, зато очень здравой. «Какой тебе ад, дурак? Сначала надо отдать кашу Лёвке. Машка ее совсем не любит, терпит из-за меня, и это взаимно. Нельзя их вдвоем оставлять. А Лёвка в каше души...» Додумывать фразу до конца «не чает» не стал. И так понятно. К тому же под нос ему сунули дымящуюся керамическую кружку, такую горячую, что обжегся первым же глотком. Но напиток оказался настолько вкусным и словно бы изначально, чуть ли не с младенчества, желанным, что не смог оторваться. Пил, закусывая снегом, кажется, прямо с земли, или все таки с ближайшего прилавка. Сам не понял, откуда его зачерпнул. Кажется, это называется глёги. В Швеции глёг, а тут вроде бы так. Пока вспоминал название напитка и бормотал «спасибо, спасибо» на всех мыслимых языках, кроме почему-то повсеместно употребляемого английского, его подхватили под мышки и куда-то поволокли. Как оказалось, просто помогли убраться с дороги. Усадили на какой-то мешок, прислонили спиной к столбу. Кто-то произнес слово «врач», и это вернуло, если не силы, то разум. Оскалился, пытаясь изобразить подобие благодарной улыбки. И английский сразу вспомнил, как миленький. По крайней мере, окей, и даже I'm fine. И потом уже щебетал, не умолкая, словно бы многократно повторенное «окей» было общеизвестным и действенным заговором, предотвращающим появление скорой помощи. Ну, во всяком случае, на этот раз заговор помог. Доброжелательные спасители удовлетворенно закивали и разошлись, прежде чем успел спросить, кому заплатить за глёги, или хотя бы вернуть опустошенную кружку кому. В поисках ответа на этот вопрос огляделся по сторонам. Прилавка с напитками поблизости не обнаружил, зато увидел ее. Именно так, ее с большой буквы. Потому что это, безусловно, была женщина его мечты. Вернее, мечты того любителя необычайных зрелищ, которым он был до телефонного звонка из клиники. Во-первых, она была великаншей. То есть даже сейчас, сидя за прилавком на ящике для тепла укутанным одеялами, казалась чуть выше среднего человеческого роста, и заранее страшно подумать, что будет, если встанет на ноги. Навес головой точно снесет. Во-вторых, предполагаемый возраст ее лежал в диапазоне от, скажем, 50 до примерно 300. Впечатление резко менялось от ракурса и освещения. Вот повернулась, придвинулась к фонарю, подвешенному над головой, и перед нами совсем еще не старая блондинка, румяная от мороза и ветра, скуластая и сероглазая, каких здесь много. Вот наклонила голову к пылающим на прилавке свечам, и сразу ясно, что волосы у нее не белокурые, а седые, и морщины кажутся слишком глубокими для обычного срока человеческой жизни. И глаза уже не просто светлые, а выцветшие от времени, прозрачные, как вода. Приглядись получше и увидишь, что лежит на их дне, если, конечно, там вообще хоть что-то еще лежит. В-третьих, и гигантский рост, и переменчивое лицо женщины меркли в сравнении с ее нарядом. Уж насколько щедра на сюрпризы местная уличная мода, а ничего подобного до сих пор не видел. И дело вовсе не в меховых сапогах, украшенных разноцветными лентами, пуговицами и брошками. И не в широченные юбки, явно сшитые из кусков старых пледов и одеял. И даже не в ярко-зеленые шубки из искусственного меха, надетой поверх розового пуховика. Штука в том, что кроме всей этой красоты был еще один слой, что-то вроде мантии с капюшоном или плащ-палатки, в общем, просторный балахон, целиком сшитый, составленный, сложенный, сконструированный, даже непонятно каким словом назвать процесс его изготовления, из тряпичных игрушек, кукол, птиц и зверьков. Это наглядное пособие для желающих осторожно, соблюдая технику безопасности, заглянуть в глаза хаосу, было небрежно накинуто на плечи великанши и укрывало от холода не только ее, но и довольно большой участок земли вокруг. Примерно такие же тряпичные игрушки грудами лежали на прилавке, защищенные от непогоды не только навесом, но и прозрачной пленкой. В руках женщины тоже была игрушка — рыбка, сшитая из пестрых лоскутов. Вернее, рыбка была в одной руке, а в другой — иголка с ниткой. Мастерица пришивала игрушке оранжевый пуговичный глаз, но отвлеклась от работы, чтобы внимательно рассмотреть нового соседа. Поглядела, озабоченно нахмурилась. Заговорила по-фински. Увидев, что он ничего не понимает, удрученно покачала головой и принялась оглядываться по сторонам, вероятно, в поисках переводчика. Но подходящей кандидатуры не нашла. Попробовала справиться сама. Несколько раз повторила по-английски «not okay», делая упор на «not». Вдруг провела ребром ладони по горлу и уставилась на него с такой яростью, словно и правда собиралась зарезать. Вот прямо сейчас, посреди ликующей ярмарки, в присутствии сотен свидетелей. Подумал, она сердится, что расселся под ее навесом, велит уходить. Сам бы, честно говоря, рад, да вот ноги все еще как ватные, и поди ей это без языка, растолкуй. Но великанша вдруг ласково заулыбалась, погладила по голове и снова заговорила по-фински. Слезла с ящика, опустилась рядом на корточки, похлопала ладонью по земле, потом стукнула по ней кулаком, и этот жест оказался неожиданно понятным. «Сиди тут, как прибитый». Сбросила на землю свою невозможную, сложно сочиненную мантию, вылезла из-под навеса и тут же растворилась в синей, огненной, снежной ярмарочной мгле. Действительно огромная, явно выше 2 метров. И комплекции соответствующей, как говорится, крепкого сложения. Подумал, господи, натурально же троллиха. По идее, в этих краях они как раз должны водиться. А потом закрыл глаза и не думал ни о чем. Даже не надеялся на такую передышку. Великанша вернулась довольно быстро, и не одна. Привела с собой румяную от мороза синеглазую толстуху в радужном войлочном кафтане, больше похожем на короб, малиновые плиссированные юбки поверх серых вельветовых штанов и вызывающе разных валенках, желтом и голубом. Из подвязанной шапочки в форме мышиной головы с ушками выбивались морковно-рыжие кудри. Хельсинская уличная мода, благослови ее, Боже. Тут сойдешь с ума и не заметишь. Отличный, кстати, вариант. Даже лучше ада. «Меня зовут Анна», — сказала рыжая на чистом русском языке. «Тули попросила меня перевести», — сказал зачем-то. «Боже, как же вы правильно говорите. Вообще без акцента». «Это неудивительно», — усмехнулась Анна. «Я из Петрозаводска. А как вас зовут?» «Это не я любопытствую. Это первый вопрос Тули. Ей, если честно, лучше отвечать, когда спрашивает. Она у нас такая», — сказал Юрий. И поразился тому, какой фальшивой нотой прозвучало его вроде бы настоящее, невыдуманное, в паспорте записанное имя. Как будто соврал. Великанша, присевшая рядом на корточке и внимательно вглядывавшаяся в его лицо, помотала головой и что-то сказала по-фински. Рыжая перевела. Тули спрашивает, как вас называют дома и как называли в детстве. Должны быть еще какие-то имена. Зачем-то послушался, стал перечислять. Юрка, Юрочка, Юрчик, Мурчик. Длинный, так в школе дразнили. Теперь трудно поверить, но когда-то был выше всех в классе. А потом остановился и остался среднего... Да, это уже не важно. А еще Жесть, тоже школьное прозвище, производное от фамилии. А бабушка, папина мама, почему-то называла Жорка. Хотя... «Сорка!» — твердо сказала великанша Туули и повторила. «Сорка!» Смешно, как выговаривает. Как маленькая. Однако именно в ее исполнении детское имя, которым его уже много лет никто не звал, почему-то село как влитое. Было бы ботинком, купил бы, не раздумывая. «Сорка!» — Тули дернула его за рукав, привлекая внимание, и затараторила по-фински. Рыжая Анна слушала ее, приоткрыв рот, не то от удивления, не то просто от усердия, стараясь запомнить. Наконец перевела. «Тули говорит, что за тобой... Учтите, это она с вами так внезапно на «ты» перешла, а не я. Охотится смерть. Я понимаю, что для вас это звучит довольно странно, но Тули, она такая...» Перебил. «Не надо объяснять, она угадала. Все правда. Охотится. Смерть. То есть даже не охотится, а уже поймала. Прижала лапой, как кошка птичку. Думает теперь, как дальше будем играть». Удивился тому, как легко выговорилось слово «смерть». Легче, чем собственное прозвище и имена. Теперь бы еще умереть так же легко, как выговорилось. Но на это шансы, прямо скажем, невелики. Великанша меж тем продолжала что-то увлеченно рассказывать, легонько похлопывая его то по плечу, то по колену. Может, демонстрировала дружеские намерения или просто не давала отвлечься и задуматься о своем. «Тули говорит, что может сшить куклу вместо тебя. В смысле, куклу, которую смерть согласится взять вместо тебя, вместо вас». «Что? Какую куклу? Как сшить?» «Ну как?» — невозмутимо ответила Анна. «Как обычно шьют кукол. Из лоскутков, из тряпочек». «Из лоскутеп, из тряпосек», — повторила за ней великанша. И вдруг рассмеялась, звонко, неудержимо, как ребенок, принялась твердить на все лады. «Из лоскутеп, из тряпосек! Из лоскутеп, из тряпосек!» И стала теребить рыжую, требуя, видимо, перевести так насмешившие ее слова. Та сказала. Великанша достала откуда-то из-под одежды блокнот, карандаш и принялась записывать. «Говорит, ей пригодится русских покупателей веселить», — объяснила Анна. «И так бывает. Думаешь, дурдом на выезде, а на самом деле создание новой эффективной рекламной кампании происходит вот прямо у тебя на глазах». Великанша тем временем дописала, спрятала блокнот, снова стала серьезней и заговорила. «Тули предлагает так», — принялась переводить рыжая. «Она сделает очень хорошую куклу, но ты сам должен отдать куклу смерти, и искать свою смерть тоже будешь сам, Тули с тобой не пойдет. Но подскажет, с чего начинать поиски. Идет? «Да идите вы нахрен, дуры психованные!» Вот что ответил бы на этот бред еще совсем недавно. И ушел бы прочь, стараясь как можно скорее выкинуть из головы идиотский эпизод, слишком нелепый, чтобы пересказывать его потом другим, как забавное недоразумение, слишком неприятный, чтобы вспоминать самому. А теперь сказал... «Я сейчас вообще на все согласен, лишь бы хоть на 5 минут поверить, что не умру. В смысле, что умру не прямо сейчас, не в ближайшие месяцы, а когда-нибудь потом, очень нескоро, как все нормальные люди». Удивительно, каким покладистым становится человек после оглашения смертного приговора. И вокруг него сразу никаких психованных дур, а сплошные добрые феи с высшим шаманским образованием. В любую чушь готов поверить, и еще быть благодарным, что не пришлось сочинять ее самостоятельно. Великанша хлопнула его по колену и сказала... «Хювя!» Ну или что-то в таком роде. По интонации понял, что это одобрение. Потом вступила переводчица Анна. «Тули говорит, хорошо. Вы посидите тут, пока она будет шить куклу. Это не очень долго, 2 часа. Правда, вы успеете совсем замерзнуть. Это не дело. Надо ей сказать». Великанша послушала, покивала, подняла с земли свой немыслимый, сшитый из тряпичных игрушек, плащ и накинула ему на плечи. Подоткнула со всех сторон, пискнуть не успел, а уже был укутан, как младенец. Так хорошо, что поздно сопротивляться. «Я пока пойду», — сказала рыжая. «У меня тут своя торговля, а муж один плохо справляется. Там уже, наверное, такая очередь собралась. Потом вернусь, когда надо будет еще переводить. Может, вам поесть принести? Я куплю, мне совсем не трудно», — покачал головой. «Еды не надо. А вот если сможете купить мне кружку глёга...» «Глёги!» — кивнула Анна. — «Конечно. Сейчас принесу». «Нет-нет, не нужно денег. Вы сейчас под нашим стулем присмотром, как младенец, которого мать ненадолго у нас оставила. Не знаю, как вам объяснить, но с младенцев денег не берут. Это всем ясно». И убежала, не слушая возражений, а минуту спустя вернулась с пластиковым стаканом. Не стала давать в руки, поставила рядом на землю. Сказала. — «Осторожно, очень горячий. Я-то в перчатках, а вы-то нет». Вышла из-под навеса и исчезла, словно не было никакой переводчицы Анны, рыжей, толстой, в радужном войлочном коробе кафтане и разноцветных валенках. Приснилась, примерещилась. Просто такой уж сегодня ветер, такой тут снег, такие яркие ярмарочные огни и столько людей немыслимо. Вот ведь психи, нет, чтобы сидеть по домам в такую погоду. Сам бы сидел, если бы не вся эта дурацкая затея с поездкой в Хельсинки, неудавшимся побегом от смерти, которая, если что, и по телефону позвонить не постесняется. В заранее назначенное время, голосом Сан-Викентича, Лёвкиного соседа по даче, врача, можно я не буду уточнять его специализацию, хотя бы сейчас, наедине с собой, промолчу. Взял стаканчик с глёги, надо же, до сих пор горячий, выпил залпом почти половину и чуть не поперхнулся, очень уж крепкий, явно разбавленный ромом как минимум пополам. Честно говоря, именно то, что надо. Великанша Туули обернулась, одобрительно пробормотала «Хювя» и снова вернулась к работе. Вспомнил, она же вот прямо сейчас шьёт куклу, которую я смогу обменять на смерть. Тьфу ты, обменять смерти на свою шкуру, сучить вместо себя. Господи, как же чудесно это звучит. И можно верить этому дурацкому обещанию очень долго, целых 2 часа или около того, пока удивительная огромная старуха, персонаж какой-то неизвестный, непрочитанный в детстве народной сказки, мастерит мне новую жизнь. Из лоскутеп и тряпосек. Из всего, что есть под рукой. Допил глёги, закрыл глаза. И то ли задремал, то ли просто расслабился так, что шевельнуться не мог. Сквозь сон слышал, как Туули переговаривается с покупателями по-фински, иногда называет цены на ломаном английском, шуршит бумагой, пакуя товар. Слышал, как она думает, обращаясь к нему. «Не беспокойся, я о тебе не забыла. Шью твою куклу. Такую работу можно прерывать. И молчать, пока шьёшь, не обязательно. Это совсем простое ярмарочное колдовство». И сам думал в ответ: «А я и не беспокоюсь». Проснулся как-то очень внезапно, буквально за миг до того, как вернулась рыжая Анна. Или всё-таки именно она и разбудила, дёрнув за рукав. «Пора, пора!» «Что пора? Куда пора?» «Ах, ну да, заснул же прямо на ярмарке. Сидя на земле, вернее, на мешке, но всё равно. Укутанные в абсурдную накидку из кукол, зайцев, ёжиков и медвежат. Из лоскутеп, из тряпосек, чёрт бы их побрал. Конечно, пора. Вылезать из-под этого дикого, но такого тёплого покрывала, подниматься и уходить. «Сорка!» — сказала старуха-великанша, хлопнув его по колену. Потом положила огромную руку на плечо толстухи. «Анна!» И, убедившись, что привлекла внимание обоих, заговорила. Рыжая переводила. Голос её звучал спокойно и отстранённо, но глаза были полны тревоги. Как будто боялась, что он в любой момент может её стукнуть, чтобы прекратила молоть ерунду. Зря боялась, конечно. С человеком, приговорённым к смерти, очень легко договориться, если пообещаешь ему хоть какой-то намёк на жизнь. «Теперь тебе надо уйти с ярмарки», — говорила Анна. «Пойти, но не домой, в смысле не в гостиницу, а гулять. То есть не просто гулять, а искать свою смерть. Она сейчас где-то здесь, в городе, совсем рядом. Ты у неё новая игрушка, ей интересно быть поблизости». Следить за тобой, наблюдать, развлекаться. Не у всех людей смерть так себя ведёт, но твоя именно так. Такой уж у неё характер. Похож на твой. Туули говорит, характер всегда похож, поэтому свою смерть с чужой никогда не перепутаешь. Подумал, если это правда, мне крышка. Всю жизнь думал, что у меня отличный характер. Я действительно люблю развлекаться. Со мной интересно, со мной весело. Сколько раз это слышал, да и сам знаю. Но чёрт, если бы меня заранее предупредили, что такой же характер будет у моей смерти, постарался бы воспитать в себе совсем другие качества. Стал бы флегматичным и милосердным. Нет, ещё лучше придумал. Невыносимым прокрастинатором, вечно откладывающим неотложные дела на самый последний момент. До тех пор, пока не станет ясно, что браться за них уже поздно, и можно просто лечь спать. Карьера, безусловно, накрылась бы медным тазом, и чёрт с ней. Зато жить можно было бы бесконечно долго. И с возрастом поправить дела, получив наследство от бездетных правнуков. «Сорка», — строго сказала старуха. «Сорка!» Это явно означало «не отвлекайся». Туули точно не знает, где именно надо искать твою смерть, но может попробовать подсказать. Она спрашивает, был ли ты сегодня в опасности. Не обязательно в большой, можно в маленькой. Может быть, где-то поскользнулся, упал... Или человек мимо пробегал, толкнул, или улицу переходил, а там машина. Трамвай. Сперва выпалил, а уже потом вспомнил. И правда, был же зеленый трамвай. Чуть не угодил под него. Ну или просто показалось, неважно. Или важно. Спросил. А если на самом деле этот трамвай стоял на месте и опасности не было, мало ли что мне с перепугу померещилось, это считается? Анна перевела вопрос. Тули энергично закивала и что-то затараторила. «Важно только то, что ты сам счёл трамвай опасным», — сказала Анна. «Помнишь, где это случилось? Сможешь туда вернуться?» Задумался, припоминая свой давешний маршрут. Наконец уверенно кивнул. «Найду». «Тогда вернись туда и немного постой на рельсах, вспоминая, как чуть было не попал под трамвай. Вспоминай свой страх». «Потом иди на ближайшую трамвайную остановку. Дождись трамвая такого же цвета, как тот, который тебя напугал. И ехать он должен в том же направлении. Войди в него и оглядись. Среди пассажиров будет твоя смерть. Просто не может ее там не быть». «И как я ее узнаю?» «Понятия не имею», — вздохнула Анна. «Но Тули, говорит, не было до сих пор такого, чтобы человек собственную смерть не узнал». «Ладно». «Не было так не было. Договорились. Хорошую сказку вы мне рассказываете, девочки. Жаль только, что я очень устал. Нет у меня больше сил вам верить. Закончились». Старая великанша вдруг ухватила его за плечи и как следует встряхнула, крикнула сердито. «Сорка!» Это подействовало. По крайней мере, силы сразу откуда-то появились. Если не верить этим безумным теткам, то хотя бы внимательно их слушать. Уже хорошо. Тули тут же заулыбалась и вложила ему в руки тряпичную куклу. Очень странная у нее получилась кукла. Те, которые лежали на прилавке, милые, аккуратные безделицы, довольно скучные, хоть и сшитые из разноцветных лоскутов. Скорее украшение интерьера, чем настоящая игрушка. Такие обычно не дают детям, а кладут на подушки или сажают на диван, как символ простоты и смирения с домашним уютом. А кукла, которую держал сейчас в руках, походила на работу юного художника-авангардиста, очень талантливого, но пока неумелого. Изумительно точное сочетание ярких и блеклых цветов, но при этом перекошенное туловище, кривые ручки и ножки, нитки торчат отовсюду, и несоразмерно огромная голова с тусклыми глазами-пуговицами, и третьим, явно зрячим, открытым нараспашку, не пуговичным, а вышитым. И не на лбу, где обычно рисуют третий глаз, а на лысой макушке, уставился оттуда прямо в небо. Хороший ход, смешной. И бархатная роза на животе, примерно в том самом месте, где... Ох, нет, не надо об этом думать, не сейчас. «Когда ты узнаешь свою смерть, дашь ей эту куклу», — переводила толстуха. «Вернее, не дашь, а всучишь. Это более точное слово. Если понадобится силой, если смерть не станет брать игрушку, положи ей на колени или в карман засунь, да хоть за пазуху, скажи... «Забирай вместо меня. На любом языке, это все равно. А потом беги. Что хочешь, делай. Важно одно, чтобы смерть не догнала тебя и не вернула куклу, потому что второй раз этот номер уже не пройдет. «Сорка», — ласково сказала великанша. «Сорка, окей», — и добавила еще что-то по-фински. «Тули говорит, все у вас получится», — объяснила Анна. «Я тоже очень на это надеюсь и хочу еще немножко добавить от себя». «Я же примерно представляю, как дико все это для вас выглядит. Тулина кукла и разговоры про смерть в трамвае. Вы, наверное, думаете, она совсем спятила. Я с нею за компанию, если уж все это перевожу. Так вы знаете что? Думайте о нас, что хотите на здоровье. Спятили, так спятили. А куклу все таки не выбрасывайте. И до трамвая доберитесь, пожалуйста. И выберите там пассажира, который хоть немножко похож на смерть. Ну, хотя бы капельку, условно». «Теоретически. И отдайте ему куклу. Как-нибудь уговорите взять, придумайте что-нибудь. Обязательно. Потому что лично для меня все это тоже совершенно абсурдно звучит. Но я много лет знакома с Тули и точно знаю, что ее надо слушаться. До сих пор еще никто об этом не пожалел, начиная с меня. А ведь мне по ее совету сутки на дереве пришлось сидеть, когда муж после аварии в реанимацию попал. Поздней осенью, без телефона, без новостей». Совсем извелась, и врачи меня обыскались, когда мать в себя пришел. Не знала потом, как объяснять им свое поведение. Но главное, мать-то выздоровел, как новенький теперь. Из-за того, что я как дура сутки на дереве сидела. Не знаю. Честно говоря, совсем не уверена. Но если завтра у меня опять что-то стрясется, и Таули велит для исправления ситуации бегать голышом по эспланаде, я разденусь как миленькая и побегу, на всякий случай. А вам даже штаны снимать не надо, и на дереве сидеть никто не заставляет. Я хочу сказать, вам досталось довольно простое задание. Такое можно выполнить, даже если совсем не веришь». Невольно улыбнулся, представив, как толстая Анна карабкается на дерево, а потом сидит на ветке в этой своей плиссированной юбке и радужном войлочном армяке, пёстрая и нелепая, как сбежавший из зоопарка гигантский павлин. Похоже, великанша Туули знает толк в развлечениях. Правда, очень смешно. Сказал: «Спасибо, что рассказали про дерево. Теперь мне будет проще послушаться Туули, если уж так удачно вышло, что я не первый такой дурак». «Затем и рассказала», — улыбнулась Анна, — «потому что сама на вашем месте была и примерно так же себя чувствовала. Вроде бы на все готова, лишь бы хоть как-то делу помочь. А с другой стороны, такую глупость сделать велят, такую невероятную нелепую глупость. Умереть, кажется, проще, чем уговорить себя ее совершить», — повторил. «Умереть проще». И понял, что нет, вовсе не проще. Лучше уж совершить 1000 самых дурацких глупостей, чем умирать, даже если о твоих выходках подробно расскажут все мировые газеты и 3 миллиона новостных сайтов в интернете выложат видео на потеху всем соседям, родне и друзьям. А шансы на это, скажем прямо, невелики. Машка и Таня узнает, если, конечно, сам не разболтаю. Сказал: «Нет, умереть все-таки гораздо труднее». «Конечно. Пойду искать этот чертов трамвай. Спросите, пожалуйста, у Тули, сколько я должен за куклу». Почему-то был почти уверен, что сейчас придется отдать великанше все наличные деньги. И заранее не знал, как пережить грядущее разочарование. Деньги, черт с ними. По карманам и сотни евро не наберется. Остальные на карточке, и вряд ли у Тули есть терминал. Но трудно. Ох, как же трудно будет потом отделаться от мысли, что все это был хитроумный маркетинговый прием. Как продать подороже грошовую куклу? Да очень просто. Объявить ее волшебным талисманом. Популярный и широко известный метод. Тули не первая и не последняя. Боже, как жаль. Но великанша только рассмеялась, хлопнув себя по ляжкам, а потом и их с Анной по плечам за компанию. Что-то сказала и снова рассмеялась. «Тули говорит, кукла — это подарок на Рождество», — перевела Анна. «Не вам, а вашей смерти. Она у вас симпатичная, как и вы сами. И наверняка хорошо себя вела весь год». Вернуться на улицу, где его чуть не сбил трамвай, действительно оказалось несложно. Вроде шел, не разбирая дороги, а оказывается, автопилот записал весь маршрут и был готов повторить его в любую минуту. Шел очень быстро, благо ледяной южный ветер дул теперь в спину, не препятствовал, а помогал, подгонял. Свернул за угол даже раньше, чем успел задуматься, а не пора ли мне поворачивать, и практически сразу вышел на широкую улицу с трамвайными рельсами, пока совершенно пустыми, хоть танцы устраивай. Остановка была совсем рядом, пошел было туда, но спохватился. Туля велела постоять на рельсах и вспомнить, как испугался. Если уж решил выполнять самую идиотскую в мире инструкцию, будь точен, просто для равновесия. Безупречно или никак. Ну что, постоял, побоялся. Вернее, вспомнил давешний испуг, скорее даже просто выброс адреналина, сотрясший тело. Ум-то был занят совсем другими страхами. Только с бухгалтерским равнодушием отметил, надо же, как близко этот трамвай. Потом все-таки пошел на остановку и принялся ждать. Раньше почему-то думал, все трамваи в Хельсинки зеленые, но оказалось, нет. Первым приехал синий, как майское небо, почти сразу за ним ярко-красный, с призывной надписью «ПАП». Вспомнил даже, что читал о таком в интернете. Решил не искать специально его остановку, но обязательно сесть прокатиться, если сам случайно попадется на глаза. И вот, гляди-ка, действительно приехал и долго стоял, дразнил распахнутыми дверями, теплом и светом, звоном бокалов и веселыми голосами чужих незнакомых людей, вероятно, здоровых, а значит, почти бессмертных, в отличие от меня. Вот о чем не следует забывать, когда почти готов поддаться искушению, махнуть рукой на дурацкую куклу и вскочить в уютный вагон, погулять напоследок, потому что это же действительно самый последний шанс. Завтра поезд, как бы домой, а на самом деле мы все понимаем, куда идет этот поезд и как называется конечная станция, да? Ладно, ладно, молчу. Наконец красный трамвай пап обиженно тренькнул и тронулся с остановки, а следом за ним приехал зеленый, не сразу, но более-менее вскоре, минут 5 спустя. Остановился, но почему-то не открыл двери, и в этот момент вдруг стало так страшно, как еще никогда в жизни не было. Страшнее, чем отвечать на телефонный звонок из клиники. Страшнее даже, чем, завершив разговор с врачом, класть телефон в карман. Трамвай приехал, спасение рядом, но двери закрыты, не войти. Шанс упущен, чудесное спасение отменяется. Примерно так выглядел безмолвный внутренний вопль в переводе на внятный русский язык. И только тогда понял, господи, да я же очень серьезно играю в эту игру. Как будто поверил каждому слову ярмарочной старухи. Получается, правда поверил? Похоже на то. Водитель трамвая, вагоновожатый, как их называли в детстве, с недоумением косился на странного пассажира. Вроде топчется у самых дверей, а не заходит. Хотел заорать: «Дурак, ты забыл открыть мне двери!» Но тут, наконец, сообразил, что должен сделать это сам. Просто нажать кнопку, расположенную снаружи. 100 раз уже это делал. Во многих странах городской транспорт устроен именно так. И вдруг забыл. Господи, как же глупо. Но хорошо, хоть в последний момент вспомнил. Нажал. Вошел, успел. Успел. Что дальше-то? В таких случаях обычно говорят: «Хороший вопрос». Но вопрос, будем честны, нехороший. От такого вопроса в глазах темно. И как же это не вовремя? Потому что именно сейчас смотреть надо очень внимательно. И не себе под ноги, а на лица немногочисленных пассажиров. Кто-то из них — твоя смерть. И моли Бога, чтобы этот кошмар, который сформулировать-то сейчас невыносимо, сбылся для тебя, оказался правдой. Потому что если все эти люди — просто жители города Хельсинки, едущие по своим делам, тебе хана. Огляделся, конечно, а куда деваться? И убедился, что великанша Туули была права, когда говорила: «Не было до сих пор такого, чтобы человек собственную смерть не узнал. Ошибиться и правда невозможно». Ошибиться невозможно хотя бы потому, что эту фигуру в синей куртке с прикрывающим большую часть лица капюшоном видел уже не раз. И всегда почему-то в трамваях. Впервые в детстве, года что ли в 4, и так громко ревел, так вопил от ужаса, так упрямо тянул мать к выходу, что порвал ее новенький плащ. Она так расстроилась и растерялась, что впервые в жизни ударила по щеке, да так сильно, что не устоял на ногах. Как теперь выясняется, правильно сделала. По крайней мере, на всю жизнь запомнил эту безобразную сцену и заодно образ врага. Мужчину в синей куртке с большим капюшоном, почти без лица. Самого обыкновенного, самого страшного в мире дядьку. Поди такое кому-нибудь объясни даже в 40 лет, не то что в 4 года. Потом еще несколько раз встречал его в трамваях, почему-то всегда в 6-ке, сколько не ездил другими маршрутами. Еще один раз в Одессе, когда был там в отпуске и ехал с друзьями с пляжа, от парка Шевченко, кажется, в 28-м. Конечно, сразу же выскочил, объяснив, укачало. В этом смысле очень хорошо быть взрослым. Даже перед лицом иррационального смертного страха всегда найдешь, что соврать. И вот теперь в Хельсинки. Ну, привет. Сразу мог бы догадаться, кого мне высматривать в зеленом трамвае. Однако, надо же, даже не вспомнил. Удивительная штука память. Этакий шкаф на курьих ножках, который поворачивается задом то к лесу, то к тебе самому, исключительно по собственной воле. И какой частью усвоенной информации можно воспользоваться прямо сейчас, решаешь совсем не ты. Стоял, смотрел на фигуру в синей куртке, думал: куклу он, конечно, брать не захочет. Такого поди заставь. Значит, остается один вариант. Нужно дождаться остановки, кинуть куклу ему на колени и выскочить. Главное — кнопка. А кнопки в последний момент не забыть, а то не откроется дверь. Он, этот, короче, смерть, скорее всего, погонится за мной, чтобы вернуть куклу. И наверняка тоже успеет выскочить. Местные вагоновожатые никогда не захлопывают дверь перед носом зазевавшегося пассажира. И это в кои-то веки плохая новость. Наши лютые питерские водилы в этом смысле куда надежнее. Ну ладно, работаем с тем, что есть. Все, что мне остается, выскочить из трамвая и бежать, не оглядываясь. И тогда, может быть, убегу. Или скроюсь в каком-нибудь баре, или ворвусь в магазин, затеряюсь в толпе, заползу под прилавок. Или, кстати, полиция. Совсем неплохой вариант. Спрячусь за спину первого же полицейского. Буду кричать, что на меня напал тип в синей куртке. Пусть защищает. В общем, можно рискнуть. Вернее, иначе нельзя. Прошел через салон, остановился рядом с этим, безликим в куртке. Короче, и так ясно с кем. Тот, надо отдать ему должное, не обратил вообще никакого внимания. Мало ли кто тут ходит, и можно было бы усомниться, да не выдумал ли я это все, включая свой детский испуг и рыдающую от растерянности маму, если бы не сила притяжения незнакомца. Не какая-нибудь харизма, а настоящее физическое притяжение. Наверное, так чувствует себя железка в опасной близости от магнита, когда понимает: «Ой, батюшки, я сейчас поползу». Вцепился в поручень, выстоял, не грохнулся всем телом на колени пассажира в синей куртке, не уселся на ручки собственной смерти, и на том спасибо, такой молодец. Стоял на расстоянии вытянутой руки, терпел из последних сил, думал в ужасе: «Господи, как же я от него убегу?» Но когда трамвай затормозил у очередной остановки, действовал решительно и так четко, как будто уже 100 раз репетировал эту сцену. Достал из кармана тряпичную куклу, швырнул ее в лицо своей смерти, вернее, под капюшон, крикнул на весь салон: «Забирай вместо меня!» А потом зачем-то добавил, уже потише: «Это от Тули, подарок на Рождество за хорошее поведение». Хотел было развернуться и побежать к выходу, но застыл, не в силах двинуться с места. Понял, вот и пропал. А этот в синей куртке вдруг рассмеялся, да так заразительно, что в иных обстоятельствах стал бы хохотать вместе с ним, не разбираясь, в чем собственно соль. А так просто беспомощно слушал, как смеется не то его смерть, не то все таки просто пассажир хельсинского трамвая. Поди разбери. Так бы и стоял, небось, столбом, не то что до следующей остановки, а вообще до конечной. Но тут тип в синей куртке повернулся к нему, сверкнул из-под капюшона веселыми глазами, совершенно человеческими, только оранжевыми, как огонь, сказал по-русски, совсем без акцента, как толстая Анна на ярмарке: «Да не бойся ты, я же не идиот от рождественских подарков отказываться». Уже потом, выскочив все-таки из трамвая, убедившись, что нет никакой погони, переведя дух, подумал: «Вообще-то сразу мог бы сообразить, если у смерти действительно мой характер, с ней довольно легко поладить, удивив или рассмешив». Присел на лавку на остановке, ноги совсем не держит. А ведь еще собирался удирать от погони, такой оптимист. Посмотрел вслед отъезжающему трамваю, на всякий случай огляделся по сторонам, вроде бы никого. Закрыл глаза и подумал: «Спасибо, милая Туули, милая Анна. Хотел бы я принести вам теперь подарков на Рождество. Сейчас посижу немножко и что-нибудь непременно придумаю. И заодно соображу, как отсюда добраться до эспланады. Надеюсь, вы пока там, ярмарка не закончилась. Рано еще совсем. Часа, наверное, не прошло с тех пор, как мы расстались». Но вместо того, чтобы встать и идти, задремал. Вернее, даже крепко заснул. Потому что как еще объяснить, что когда открыл глаза, вокруг было светло, как днем. Ну, то есть условно светло, на самом-то деле серо. Но серо — это и есть как днем. Иного освещения в полдень в конце декабря на севере не дождешься. Оглядевшись, понял, что находится не на улице, и даже не в гостинице, а дома, в спальне. «Ничего себе номер! Ничего себе номер!» — сказал вслух, когда дверь отворилась, и в спальню вошли Машка с кашей. Причем удивило его даже не столько Машкино появление, сколько тот факт, что кошка преспокойно сидела у нее на руках, не предпринимая попыток вырваться. Прежде каша Машке даже гладить себя не особо позволяла. Да та и не рвалась. Неприязник была взаимной, и слава богу, что сдержанной. «Ты меня не трогаешь, я тебя не замечаю. Я тебя кормлю, ты ко мне не лезешь». Вот и договорились. И тут вдруг такая любовь. «Да уж, ничего себе номер», — повторила Машка, тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Ну или просто так показалось. Потому что когда засыпаешь на трамвайной остановке в центре города Хельсинки, а просыпаешься у себя дома, довольно легко предположить, что в промежутке между этими двумя событиями поместилось еще несколько, вполне способных вызвать некоторое недовольство ближних. Особенно если ближний — Машка, обладающая ангельским характером. смысле, характером падшего ангела. Так он всегда ее дразнил. Сказал: «Учти, я понятия не имею, как тут оказался. Последнее воспоминание — я сижу на трамвайной остановке и соображаю, как добраться до Эспланады, где рождественская ярмарка. И все». «Ну, судя по всему, до ярмарки ты благополучно добрался», — вздохнула Машка. «А где еще ты мог так наклюкаться, что даже на поезд опоздал?» «Наклюкался? Я? Опоздал на поезд? Немыслимо. Так не бывает». «Я тоже думал, что так не бывает. С кем угодно, но не с тобой. Тем не менее, факт остается фактом. Телефон ты отключил еще 3 дня назад». «Три дня назад? Господи, а какое сегодня число?» 23-е. «А на звонки ты перестал отвечать 20-го. Я, наверное, понимаю, почему. И даже рассердиться на тебя за это толком не могу. Ладно, ничего. В итоге Александр Викентьевич позвонил мне». «Не смотри так. Плохих новостей не будет. Он сказал, что лечить тебе надо исключительно голову. В противном случае мне придется еще долгие годы жить с невменяемым психом, не способным даже вовремя зарядить свой идиотский телефон». И бросил трубку. По-моему, Александр Викентьевич здорово обиделся. Не знаю, как ты теперь будешь с ним мириться, и очень рада, что это не моя проблема. Хотел перебить, сказать: «Вы все дружно сошли с ума. Ну или только ты». Сан Викентьевич звонил мне 20-го, сразу честно сказал, максимум полгода. И как раз после этого разговора я... Но промолчал, потому что... Неважно. В общем, правильно сделал, что промолчал. «Поэтому», — сказала Машка, — «всё 20 декабря я рыдала. Сперва на радостях, а потом после нескольких сотен попыток тебе дозвониться уже от ужаса. Потому что, понимаешь, самые хорошие в мире анализы совершенно не спасают от несчастных случаев и других катастроф, которые, будем честны, могут произойти с кем угодно. Абсолютно в любой момент. И я все время думала, как же это обидно, если с тобой что-то случилось именно сегодня, когда наконец стало ясно, что все хорошо и можно жить дальше. В общем, как-то примерно так. А ты, конечно, свинья». Кивнул. «Я свинья. Ну, учти, я такая интересная разновидность свиньи, которая только что была совершенно уверена, что 20 декабря — это у нас сегодня. В самом крайнем случае, ладно, вчера. При условии, что я до утра проспал на той остановке, что само по себе совершенно немыслимо. Холодно же, ветер и снег. Но куда делись еще 2 дня?» «Это тебе виднее», — вздохнула Машка. «Я знаю только, что поездом ты вчера не приехал. И пока я думала, не пора ли обращаться в какой-нибудь международный розыск, и пыталась выяснить, с чего начинать, тебя благополучно привезли». «Привезли?» «Ага, в грузовике. Какая-то милая пара. Она русская, он финн. Ехали в Питер, везли в магазинчик ее родителей какой-то товар и подобрали тебя недалеко от границы, где ты ловил попутку. Сказали, ты был так прекрасен, что просто невозможно такого не подвезти до самого дома. Они тебя еще и внесли прямо на 4-й этаж. И кротко спросили, куда можно положить». «Я был прекрасен? Это в каком смысле? Настолько пьян?» «Пьян — это само собой, судя по чудовищному перегару. Но, думаю, они имели в виду твой наряд». «Что за наряд?» «Словами не описать. Сейчас покажу». Усадила Кашу на постель и вышла из комнаты. Кошка, прежде обожавшая хозяина с истинно собачьей страстью, сейчас не спешила ластиться. Сидела, внимательно разглядывала, осторожно принюхивалась, как будто успела забыть. Да ну, чушь какая, забыть. А то прежде никогда из дома не уезжал. И почти на месяц случалось, и все было в порядке. Сразу лезла на руки, мурлыкала, как заводная. Хотел спросить кошку, правда, что ли, не узнаешь? Но почему-то постеснялся. Только пробормотал неуверенно: «Кашенька». И замер, испугавшись, что она сейчас вообще удерет. Но в этот момент Каша вдруг торжествующе мяукнула и решительно полезла под одеяло исполнять свою прямую обязанность — греть хозяйский бок. «Ну, слава богу, признала. Значит, я — это все-таки я». «А что, были сомнения?» «Сомнения, чего уж там были. Но они все разом вылетели из головы, когда в спальню вернулась Машка. И вовсе не потому, что Машка прекраснее всех на земле, хотя, конечно, случается с ней порой и такое, а потому что она не принесла даже, а натурально приволокла что-то вроде огромной мантии с капюшоном или плащ-палатки, сшитой из тряпичных игрушек, кукол, птиц и зверьков. Тулин балахон, господи, твоя воля, из лоскутеп, из тряпусек. Откуда ему тут взяться? А с другой стороны, откуда тут взяться мне?» То-то и оно. А все-таки хорошо, что добрался тогда снова до ярмарки, разыскал великаншу Туули и рыжую Анну, завалил их подарками, обнимал, целовал румяные от мороза щеки, пил за здоровье, а потом за скорое Рождество, за Туули, Анну, Матти и Сорку, за Хювя и Окей. Сперва на эспланаде, под смех гуляющих, потрескивание костров и жизнерадостный визг расстроенного аккордеона, а потом на палубе катера, мчавшего куда-то их пеструю компанию сквозь вой ледяного южного ветра. Или это был не катер, а сам южный ветер? Да кто ж теперь разберет? Конечно, перебрал с непривычки. А кто бы на моем месте не перебрал? «Ты хоть что-нибудь помнишь?» — сочувственно спросила Машка. Уселась на ковер рядом с постелью, посмотрела жалобно снизу вверх, как ребенок, повторила. «Помнишь хоть что-нибудь?» Времени на обдумывание больше не осталось. Знал, как скажу, так и будет. Мне выбирать. «Ладно», — сказал. «Помню только, что от страха совсем съехала крыша, и я отключил телефон. Пообещал себе, что через пару часов наберусь храбрости, снова включу и позвоню Сан-Викентичу сам. Пошел прогуляться в сторону эспланады, где ярмарка. Выпил там глёги, это же вроде совсем не крепко, но сразу так попустило, что повторил. А потом... А вот что было потом, друг мой Машка, я совершенно не помню. Помню только, что все забыл». «Ну и черт с тобой», — вздохнула Машка. «Забыл так забыл. Главное, что живой. И это, к счастью, надолго».